Це під Харковом була аварія царського поїзда. І приїхав Дебенко в Крим проти Врангеля. Він заїхав це. І дуже послідовно ізучаю все, щательно. А потім професіоналу читаю по цій області. Дуже я нікому не знаю. Я все перериваю сам. Это горы, да, все радостно. Так, ладно, это я вам так сказать общее хочу. Чем я дышу, чем я занимался, а ученики у вас есть? Значит, я считаю, что любой ничего, ничего нельзя научить, если он не хочет. Поэтому это все изучать, свойства материала, это надо годы тратить, годы, и никто это не будет. Это я считаю, не надо никого учить. Если он, у него есть расположенность к этому, он сам достигнет, сам дождется, если есть я к этому любовь. И так это 5% обработки этого материала. Значит, что является моим искусством? Значит, в мире ничего уже нового нету. Был реализм, кубизм, авангардизм, импрессионизм. А я отражаю тенденции 21 века. Я хожу 21 века. Просто я обогнал время, я отражаю тенденции. Все говорят, вот он записывает, вот балакает, вся электроника. То есть я обогнал время, потому что мои достижения еще не особо. Люди ходят, это обыватели смотрят там. Но, скажем, маленькие шахматы, самые маленькие, или вот это, их основные только спецы, швейцарские часовщики, которые вытачивают тонко. Не понимаешь, это фантастическая работа. Ее за миллиард долларов никто не выполнит. На крупинке сахара стоит такой адский, потрясающий тонкости, полый сервиз. Вот если Берия и Сталин сказал сделать или тюрьму, они все равно не сделали. Я говорю, бо я знаю, що треба знати, треба знати огранку, виграні сапфіра рубіна, резці спеціально адської остроти. Нужен шпиндель, коли вращався з нульовою точністю. Ніяких колебань в зданні, це тільки ночі моя виточка. На виставці я ніколи не рискую, я говорю, якщо хтось принесе тільки оцю леєчку, ні. Ну, щоб така вона була точно, як тут у мене. Я дам всю виставку, 15 робот даром. Понятно, да? Я на таку веру, я чувствую знание материала. Это примитив, конечно. Примитив? Да, это коронная работа. Так а сколько у вас выставок сейчас? Ну, в Андорре это давний, я уже забыл, там не был. Это, но она там стоит, работа, да? Да, мы договаривались, что он ее выставит в Барселоне, где Дали. А он нарушил, он взял, поставил там, где он живет. Ну и деньги качает, и я с ними стал разговаривать. Я думал, что дать мне будет за нас. Ну, на все работает. Вот у тебя болтало вот сколько. Уже там люди, уже масса людей прошлось. Из Парижа и из Мадрида. Но никто не знает. Но нас вся блядва туда ездит. Вот эти бизнесмены деньги вкладывают. Понятно, да? Но самый известный там, это я. Вот в Франции, Испании, самый известный это я. Вот там люди все время, каждый день приезжают и смотрят мою выставку в Андорре, понятно, да? Другая выставка в Венгрии, сейчас в Венгрии, в Сент-Эндре, город художников, она там. Там постоянно, а здесь, ну, временно, но она уже больше года здесь. Поэтому эти приглашали меня. Благодаря этой выставке и выставка моя миниатюра. Поэтому я был в среде выдающихся венгров, вот это, 3 недели я был в Рапишке. Вот, поэтому. А это я пишу стихи ассоциативные, понятно, да? Угу. Вот скажем, я бачу дивный сон, не мов переді мною, а я за день писав років 40. Він дуже сьогодні йде. Скажем, до Юльки ближче, до Януковича чи до, я не знаю, чи може б до Ющенка йшло б. Що прийшли хохли і кажуть, що все обокрано, а ти живеш у своїй, я скажу, зданні. Із золота, яке мільйони стоїть. І вони йому хохли кажуть, вставай, твій час б'є в двері золоті, забуті села, тут міста і села, я сказав би, забуті села вже давно пусті. Вставай, вставай, прийшла верховна днина, і ти один, як у вогні зернина, згоріли всі дороги і мости, хай доля бачить, на що здатен ти. Вставай, пора, у доблесні правина. Вставай, прийшла твоя верховна днина. Как святая вешаясь, сказала, прийшов мой верховний час. І теж вставай, прийшла твоя верховна днина. Глянь, ожили загиблі і святі, пророчі б'ють дзвони золоті, і вся земля гуде довкола грізно. Вставай, поки ще не стало пізно. Він перекладений на музику, потрясаючий. Я можу вам подарити диск і романси мої. Оцей вірш і марш УПА, от этот переведений. Тут нема нічого УПА, але я чувствую, що це вони. Крізь осінні ліси, що в обіймах караси, легіони йдуть уроковано путь. В серці дума свята, мимо тут поруч смерть проліта, і свобода, як сон, в стальнім гулі колон. Сонце яро печать, навіть птиці мовчать, але й помах руки не затьмарить віки. Музика можна шагова, тут один і сам співак, і музика полазив. От я їх випущу, це дадим УПА, і може вони його приймуть. Проще оце вірші йдуть. Асоціативні, а це повставляю, ну як розбагу. А це йдуть отак, по аналогії, понятно, так? Оце асоціативні вірші. Понятно, так, все, не буду вам, може, коротше. Так, а диск ви кажете? Так. Диск є? Ні, вдома в мене є, так. Да. Музика дуже така. Я навіть дивуюся, от кажуть, це не моє. Я пишу іноді під настроєння, потім якось проходить час, і мені кажуть, це не я писав. Оце шахмати, Бжезінський написав книгу. Велика шахматна гра, де він пише, що політика – це шахматна гра, де є пішки і королі. Так от, шахмати не політична гра, а технічна, але я написав, ісходя розсуждення Бжезінського. В великих драмах бытия, от у нас драма, старі святи розвалились, а нових нет. Победа часто спить в могилах, свої накапливає сили для судного вітого дня. Союз уничтожили СССР, мертвые. Который згадав Шаламов, Солженіцин. І мертві побідять вот этих всіх, що сміняючихся політиків, які хочуть, йдуть проти толпи. Вот это Кравчук, Хитрожопий, Мороз, Ющенко, этот теж вже мертвий. Його тільки він тоді так удержиться, якщо він з тих, хто його видвинув, Януковича, їх прижмет і стане до столу толпи. Но они ему не разрушат, он драматическая фигура. Вот возьмите 4 года или сколько, я не помню, чи 2, я давал интервью газете «Бульвар», там я говорил, кто такой Ющенко, Юля, что это Петлюра в жіночій одежі. Я там говорю, Мороз, це Вінниченко, який спить півдня в Центральній Раді, півдня в постілі большевиков. Там дуже железо, то, що я говорю, це припаюємо. Ісходя із знаній тенденції, движення стало. Але не виникають проблеми з владою? Ні, я ні з ким, а я ні з ким. Вони є умні, вони їм навіть якби розрішаємо від їхнє мишлення. Знаєш? Ну, зараз, Тарас Чорновол, я писав, що це Юрій Коцюбинський, який зразу сам батько Михайло Коцюбинського був письменник, був Юрій Коцюбинський, який був головнокомандуючим українського війська, я воював проти власного народу, потім його використали, розстріляли. Але тепер я готов перед ним звінитися, але тоді це було вірно. А зараз його викинули, він так говорить найбільш об'єктивно зараз. Тобто, це для чого це вам голову морочив? Щоб показати, що я цим займаюся, ви був глибоко слідувати. Оце я вам дарю, оце. А тепер давайте я вам відповім на ваші запитання. А взагалі, оце і всіх, що були статті, от, я вважаю оце, бо оце, я її провірив, я говорив їй коротко. Дівчина прийшла, я їй не ставив нічого розказувати. А так як ви хлопці, у вас більше будуть нагрузки жінки, і можуть не кожен вам розкаже те, що я вам розказав. А може ви сприйняли, а може бути і ні. Я на всякий случай вам розказав. Може десь у вас якийсь проїхав здвіг, і щоб ви більше дивились, може. Іначе, може вам пригодиться, так. Да. Я це як старший вже вам говорив. От. А дівчині я це читав чітко і розказав, на її запитання. От оце. А потім ще провіримо. Оце найкраща стаття. Я б навіть, оце, якщо хочете, це сюди брати, ну може до слова два змінити, але оце все я відповів. Оце. Оце жизнь, шахмати, я пояснив, роботи. І тут ще дивіться, ось іде далі, щоб ви не побачили. Да? Воно якби как бы інстинктивно є. Тобто його і нет, може бути, ну нет його. Но так як між ними существует связь, в интересах бизнеса, то на самом деле она есть. Все великие бизнесмены знаю будущего. Вот я даже выезжаю за рубеж, я узнаю столько, что в жизни вы тут не узнаете, а наши. Понял, да? Uh-huh. Я поехал из Канва в Австрию на промышленную выставку. Подходит ко мне из Киева два человека. Говорит, а мы продаем железо в Китай. А тут деньги снимаем частично. А вы тут рекламу, а вот как жаль, что мы не знали, мы бы ваши работы поставили в нашем отделе. Понятно, да? Угу. Мы почти к ним и начали знакомиться. Я посмотрел, кто они такие, что это. Страшно дело. Так а все войны, все вот эти несчастья. Да, они связаны, они все связаны. Это сценарий их, да? Не сценарий, но они как бы между собой связаны, они не думают о том, что какое бы у него ни было богатство, как Туркмен Паша, он на тот свет не возьмет ни копейки. И все закончится крахом. Я бы сказал, вот тут косвенно, вот эта мысль есть, она как бы завуалированная. Вот представьте, смотрите. Устал ты или нет, но все же где-то, вовек не становясь на якоря корабли из вымысла и света, поискать космос бытия. То есть, как бы ты себя не чувствовал, но всегда есть идеалисты какие-то, которые поискают космос жизненный, да? А теперь, понятно, да? Это ассоциативность. Угу. А вот я беру, вставляю. Это уже как бы, это как бы на скале я вырубал. А это я ружевываю уже. Как сказать? Вот я беру то, о чем... Для обывателя, да? Для обывателя. Но он тоже сизоид мне стихотворение. Смотри, продается сверхбелый... Что он на богатстве, скажем, был очень богатый. Я как бы взял из его жизни кусок. Это такое мелодичное стихотворение. Продается сверхбелый корабль. Он белеет цветущего сада. Ажурных конструкций ансамбль. Видать, чья-то в прошлом отрада. Продается, как сказка, корабль, который лишь может присниться, и с ним, словно музыка, ряб, что за килем под ветром искрится. Синевой продается вдали, и с белыми криками чаек, с манящей полоской земли, где пирсы тоскуют на сваях. Продается, как чья-то мечта, без вытрага всякой валюты, тугих парусов нагота, тишина белоснежных каютов. Продается без лишних тират, без хитрой торговой ужимки, без всяких реальных рекламных наград. За одну на реснице снежинку продается корабль, но, очевидно, поздно. Может, какой-то Ахметов был, жизнь прожил, он бы все же отдал, но нельзя возвратить то, что прошло. Понял, да? Он многоплановый стих, не советский. Понял, да? Конечно.